Каждый год, в апреле или мае, ферма Хенлонов просыпалась от зимней дремы. Майк позволял себе признать, что весна пришла не в тот день, когда первые крокусы расцветали под окнами кухни его матери, и не в тот, когда дети начинали приносить в школу мраморные шарики или лягушек, и даже не в тот, когда вашингтонские сенаторы начинали бейсбольный сезон, обычно с разгромного проигрыша. Для Майка весна начиналась, когда отец звал его, чтобы он помог выкатить из сарая их автомобиль без породку. Передняя его половина принадлежала фордовской модели А, задняя — пикапу, причем задний борт заменила дверь от старого курятника. Если зима выдавалась не слишком холодной, им зачастую удавалось завести двигатель, пока автомобиль катился вниз по подъездной дорожке. Дверцы в кабине отсутствовали, как и ветровое стекло. Сиденьем служила половина дивана, который Уилл Хенлон притащил с городской свалки. Рукоятка коробки передач заканчивалась стеклянной дверной ручкой. Сначала они толкали грузовик, каждый со своей стороны, а когда он набирал скорость, Уилл запрыгивал в кабину, поворачивал ключ зажигания, вышибал искру, выжимал сцепление, обхватывал большой рукой стеклянную ручку, включал первую передачу. Потом кричал: «Ну, давай же, давай!» и отпускал сцепление. Двигатель старого Форда кашлял, хрипел, скрежетал, давал обратные вспышки и иногда заводился. Поначалу с перебоями, потом начинал работать ровно. Уилл, подрёв двигателя, доезжал по шоссе до Рулин Фармс, разворачивался на их подъездной дорожке. Если бы поехал в другую сторону, то Буч, полоумный папаша Генри Бауэрса, наверное, снес бы ему голову выстрелом из дробовика. И возвращался назад все с тем же ревом двигателя без глушителя. Майк подпрыгивал, восторженно вопя, а его мама стояла в дверях кухни, вытирая руки посудным полотенцем, и пыталась изобразить неудовольствие. Но на самом деле она была рада. Случалось, что по пути вниз двигатель не заводился, и тогда Майку приходилось ждать, пока отец сходит в гараж и вернется, неся заводную ручку и что-то бормоча себе под нос. Майк не сомневался, что некоторые слова из тех, что бормотал отец, — ругательство, и немного его боялся. Только гораздо позже, во время одного из рвущих душу визитов в больничную палату, где умирал Уилл Хенлон, Майк узнал, что бормотание отца было вызвано страхом перед заводной ручкой. Однажды она вырвалась у него из рук, выскочила из гнезда и разодрала щеку. «Отойди подальше, Майки», — говорил он, вставляя ручку в гнездо под радиатором. А когда двигатель заводился, добавлял, что на следующий год поменяет этот грузовик на «Шевроле», но так и не поменял. Старенький «А-Форд» до сих пор стоял на задворках фермы, его колеса и задний борт из двери от курятника заросли сорняками. Когда автомобиль трогался с места, Майк сидел на пассажирском сиденье, вдыхая запахи горячего масла и сизых выхлопных газов, возбужденно подставляя лицо ветру, дувшему сквозь проем, который полагалось закрывать ветровому стеклу. И думал: «Весна пришла, мы все проснулись», и в душе раздавались сотрясавшие ее восторженные крики. Он любил все, что его окружало, а больше всего отца, который улыбался ему и кричал: «Держись, Майки, сейчас прокатимся с ветерком, заставим птиц попрятаться». Грузовик поднимался по подъездной дорожке. Из-под задних колес летела черная грязь, поднимались серые облака пыли, их обоих немилосердно трясло на половине диванного сиденья, установленного в открытой кабине, но они хохотали, как безумные. Уилл гнал грузовик через высокую траву заднего поля, на котором заготавливал сено, к южному полю, там выращивался картофель, западному — кукуруза и бобы, или к восточному — горох, кабачки и тыквы. И птицы, пронзительно крича, действительно разлетались из травы, чтобы не угодить под колеса. Однажды вылетела куропатка, великолепная куропатка, бурая, как дубы поздней осенью, так громко хлопая крыльями, что заглушила рев мотора. Эти поездки были для Майка Хенлона дверью в весну. Полевые работы начинались со сбора каменного урожая. Целую неделю, изо дня в день, они выезжали на поля и загружали кузов камнями, которые могли сломать лемех плуга при вспашке. Иногда грузовик застревал в размякшей весенней земле, и Уилл опять что-то бормотал себе под нос. Майк предполагал, что те же ругательства. Некоторые слова и выражения он узнавал, другие, вроде сына блудницы, ставили его в тупик. Слово «блудница» он отыскал в Библии, и, насколько понял, блудницей была женщина, жившая в городе, который назывался Вавилоном. Однажды он уже собрался спросить отца, но в тот день грузовик завяз по самые оси, отец был очень уж мрачен, и Майк решил отложить вопрос до лучших времен. В итоге он спросил Ричи Тозера, и Ричи ответил, что, по словам его отца, проститутка — это женщина, которой платят за то, что она занимается сексом с мужчинами. «А что такое «занимается сексом»?» — спросил Майк. И Ричи отошел, качая головой. Однажды Майк спросил отца, почему каждый апрель на полях появляется множество камней, хотя в предыдущий апрель они убрали все до последнего. Они стояли около того места, куда свозили камни на закате последнего дня каменной жатвы. К этой балке, расположенной рядом с берегом Киндускига, вела двойная колея, которая не тянула и на проселочную дорогу. Из года в год в балку сбрасывались все камни, собранные на земле Уилла. Глядя вниз на груды камней, которые ранее он наваливал сам, а в последние годы с помощью сына, где-то под камнями, он это знал, догнивали пни, которые он выкорчевал перед тем, как начал распахивать поля. Уилл закурил сигарету и лишь потом ответил. «Мой отец говорил мне, что Бог любит камни, домашних мух, сорняки и бедняков больше всех прочих его созданий, потому-то он создал их так много». «Но кажется, что каждый год они возвращаются». «Да, думаю, так оно и есть», — кивнул Уилл. «По-другому их появление не объяснишь». На дальнем берегу Киндускига, под сумеречным закатом, окрасившим воду в густой красно-оранжевый цвет, прокричала Гагара. Тоскливо так прокричала. Настолько тоскливо, что по усталым рукам Майка побежали мурашки. «Я люблю тебя, папуля!» — внезапно вырвалось у него, и любовь к отцу была такой сильной, что он почувствовал, как слезы начали жечь глаза. «Я тоже люблю тебя, Майки», — ответил отец и прижал сына к себе сильными руками. Майк ощущал щекой грубую ткань рубашки отца. «А теперь не пора ли возвращаться? Нам едва хватит времени принять ванну до того, как эта добрая женщина поставит ужин на стол». «Ага», — ответил Майк. «Конечно, ага», — кивнул Уилл Хенлон, и они рассмеялись, ощущая усталость, но пребывая в превосходном настроении. Их руки и ноги потрудились, но не перетрудились, а пальцы, которые выковыривали камни из земли, болели не так уж и сильно. «Весна пришла», — думал Майк в ту ночь, уже засыпая в своей комнате, когда отец и мать в гостиной смотрели молодоженов. «Весна пришла, спасибо тебе, Господи. Большое тебе спасибо». И перед тем, как провалиться в глубокий сон, Майк вновь услышал крик Гагары, который из далеких болот перенесся в его сны. Весной всегда хватало дел, но это время года ему нравилось. Закончив каменную жатву, Уилл парковал грузовик в высокой траве за домом и выгонял из сарая трактор. Потом следовала вспашка полей. Уилл сидел за рулем, а Майк или шагал сзади, держась за железное сиденье, или шел рядом, подбирая и отбрасывая в сторону те камни, что они пропустили. Затем они переходили к посевной, а уж потом начиналась летняя работа. Прополка, прополка и прополка. Его мать наряжала Ларри, Мо и Кёрли, три их пугала, и Майк помогал отцу приладить лосиную дудку на набитой соломой голове каждого из них. Ларри, Мо и Кёрли — три оболтуса, знаменитая троица комиков. Образ использовался в кино с 1920-х годов, в том числе и в советском. Пёс Барбос и необычный кросс. Лосиная дудка представляла собой консервную банку с отрезанными крышкой и дном. В банке, строго посередине, туго натягивалась вощёная и натертая канифолью веревочка, и ветер, продувая банку, издавал восхитительно пугающие звуки, что-то вроде подвывающего карканья. Птицы, питающиеся плодами фермерского труда, очень скоро понимали, что Ларри, Мо и Кёрли угрозы собой не представляют, но лосиные дудки всегда их отпугивали. Где-то в июле прополка дополнялась сбором урожая. Сначала гороха и редиски, потом салаты и помидоров. Кукурузу и фасоль убирали в августе и еще в сентябре. После них — тыквы и кабачки. Примерно в это время дело доходило и до картофеля. А когда дни укорачивались и воздух по утрам становился прохладным, они с отцом снимали с пуга лосиные дудки. Зимой они каким-то образом исчезали, и каждую весну им приходилось ладить новые. На следующий день Уилл звонил Норману Сэдлеру, такому же тупому, как и его сын по прозвищу Лось, но гораздо более добродушному. И Норми приезжал со своей картофелекопалкой. Следующие три недели все они собирали картофель. Помимо семьи, Уилл обычно нанимал трех или четырех старшеклассников, платил им по четвертаку за бочку. А Форд медленно кружил по южному полю, самому большому, всегда на низкой передаче, с откинутым задним бортом, и кузов постепенно наполнялся бочками, каждая с бумажкой, на которой значилось имя того, кто ее наполнил. И в конце рабочего дня Уилл доставал старый потрескавшийся кошелек и выплачивал каждому из сборщиков заработанные деньги. Их получали и Майк, и его мать. Эти деньги принадлежали им, и Уилл Хенлон никогда не спрашивал, как они ими распорядились. С пяти лет Майк получал 5% долю в прибыли фермы, с тех самых пор, как смог держать в руках мотыгу и отличать горох от пырея. Каждый год его доля прибыли возрастала на 1%, и сразу после Дня Благодарения Уилл подсчитывал, сколько удалось заработать за год, выделяя долю Майка. Но Майк этих денег не видел. Они направлялись на отдельный счет, предназначенный для оплаты его обучения в колледже. Счет этот был неприкосновенным. Наконец наступал день, когда Норми Сэдлер увозил свою картофелекопалку домой. К тому времени воздух становился серым и холодным, а оранжевые тыквы, сложенные горкой у стены сарая, утром покрывались литком. Майк, стоя в дверях кухни, с красным замерзшим носом, сунув грязные руки в карманы джинсов, наблюдал, как отец загоняет в сарай сначала трактор, потом Афорд. «Мы опять готовимся впасть в спячку», — думал он. «Весна исчезла, лето ушло, сбор урожая закончился. Все, что осталось — ошметки осени, облетевшие деревья, замерзшая земля, ледяное кружево на берегу Киндускига». На полях вороны иногда садились на плечи Ларри, Мо и Кёрли и сидели, сколько им вздумается. Пугало помалкивали, угрозы не представляли. Нельзя сказать, что Майка пугала мысль о том, что минул еще один год. В 9 или 10 лет он был еще слишком юн для метафоры о смерти, тем более что впереди ждало столько интересного. Катание на санках в Маккерон-парк или на Рулин-Хилл, здесь неподалеку, если достанет смелости, потому что на этом склоне катались главным образом старшеклассники. Катание на коньках, снежковые сражения, постройка снежной крепости. Не следовало забывать и о походе в лес с отцом за рождественской елью, и о горных лыжах Нордика, которые он мог получить на Рождество, а мог и не получить. Зима тоже ему нравилась, но наблюдать, как отец загоняет грузовик обратно в сарай... Весна исчезла, лето ушло, сбор урожая закончился. Зрелище это навевало грусть точно так же, как навевали грусть улетающие на юг караваны птиц, или свет, падающий под определенным углом, вызывал желание поплакать без всякой на то причины. «Мы опять готовимся впасть в спячку». Он не только ходил в школу и работал на ферме. Не только работал на ферме и ходил в школу. Уилл Хенлон не раз говорил жене, что мальчику нужно время, чтобы пойти на рыбалку, даже если он и не будет ловить рыбу. Приходя домой из школы, Майк первым делом оставлял книги на телевизоре в гостиной. Вторым — готовил себе что-нибудь поесть. Больше всего он любил сэндвичи с арахисовым маслом и луком. От таких вкусовых пристрастий мать всплескивала руками в беспомощном ужасе. А третьим внимательно читал оставленную отцом записку, в которой Уилл подробно перечислял все дела, которые ждали Майка в этот день. Что прополоть, что собрать, какие ведра принести, какую часть урожая и как переработать, где подмести и так далее. Но по меньшей мере в один учебный день недели, а иногда и в два, записку Майк не получал. И в эти дни ходил на рыбалку, даже если и не ловил рыбу. Это были отличные дни. Дни, когда от него не требовалось куда-то пойти, а потому он мог никуда не спешить. Иногда отец оставлял ему совсем другую записку. «Никакой работы. Пойди в Олд Кейп и посмотри на трамвайные рельсы». И Майк шел в Олд Кейп, находил улицы с проложенными по ним рельсами, пристально их разглядывал, представляя себе вагоны, напоминающие железнодорожные, которые курсировали посреди улицы. А вечером они с отцом обсуждали увиденное, и Уилл показывал фотографии своего альбома о Дерри, на которых действительно по улицам ехали трамваи. Забавная штанга поднималась от крыши к электрическому проводу, а борта украшала реклама сигарет. В другой раз он посылал Майка в мемориальный парк, где находилась водонапорная башня, чтобы посмотреть на купальню для птиц. Однажды они вместе пошли в здание суда смотреть на ужасное устройство, которое шеф Бортон нашел на чердаке. Называлась эта штуковина «стул наказаний». Изготовили ее из железа, с кандалами, встроенными в подлокотники и передние ножки, и с закругленными выступами на спинке и сиденье. Отдаленно стул наказаний напомнил Майку электрический стул в тюрьме Синг-Синг, фотографию которого он видел в какой-то книге. Шеф Бортон позволил Майку сесть на стул и защелкнул кандалы. После того, как острота ощущений, вызванная кандалами, притупилась, Майк вопросительно посмотрел на отца и шефа Бортона, не понимая, почему сидение на этом стуле считалось таким уж жутким наказанием для пришлицов. Так называл бродяг Бортон, которые появлялись в городе в 20-х и 30-х годах. Да, из-за выступов сидеть было не очень удобно, и кандалы на запястьях и лодыжках сковывали движение, но... «Ха-ха, да ты же ребенок! Рассмеялся Бортон. «Сколько ты весишь? 70 фунтов? 80? Большинство пришлицов, которых шериф Салли определял на этот стул в те давние дни... «Весели как минимум в два раза больше. Через час они начинали испытывать некоторые неудобства. Через два или три неудобств прибавлялось, через четыре или пять им становилось худо. Через семь или восемь часов они начинали кричать, после 16 или 17 плакали. А когда их освобождали через 24 часа, они клялись перед Богом и людьми, что в следующий раз, попав в Новую Англию, будут обходить Дерри стороной. И, насколько мне известно, так они в большинстве своем и делали. 24 часа на стуле наказаний — чертовски убедительный довод». Внезапно Майку показалось, что выступов на спинке сиденья гораздо больше, и все они с силой вдавливались ему в ягодицы, позвоночник, поясницу, даже в шею. «Могу я встать с него?» — вежливо спросил он, и шеф Бортон вновь рассмеялся. На мгновение Майка охватила паника. Он подумал, что начальник полиции покрутит ключом от кандалов перед его носом и скажет. «Конечно, ты сможешь встать после того, как отсидишь свои 24 часа». «Папа, а зачем ты меня туда приводил?» — спросил он по дороге домой. «Узнаешь, когда подрастешь», — ответил Уилл. «Ты не любишь шефа Бортона, так?» «Нет», — коротко ответил отец, и таким тоном, что Майк не решился больше ни о чем спрашивать. Но Майк получал удовольствие от большинства мест в Дерри, куда посылал его отец или брал с собой, и к тому времени, когда Майку исполнилось 10 лет, Уиллу удалось заразить сына интересом к истории Дерри. Иной раз, как, скажем, когда он проводил пальцами по шероховатой поверхности постамента купальни для птиц в мемориальном парке, или когда, сидя на корточках, рассматривал трамвайные рельсы, которые тянулись по Монт-стрит в Олд-Кейп, он вдруг по-новому ощущал время, как что-то реальное, обладающее невидимым весом, как обладает весом солнечный свет. Некоторые дети в классе засмеялись, когда миссис Грингас сказала им об этом, но Майка настолько потрясла сама идея, что смеяться он просто не смог. Подумал, свет обладает весом? Господи, какая жуть! Чем-то таким, что может погрести его под собой. Весной 1958 года первую записку, не связанную с работой на ферме, отец написал на обратной стороне старого конверта и придавил солонкой. День выдался на удивление теплым, воздух благоухал весенними ароматами, и мать открыла все окна. «Никакой работы», — прочитал Майк. «Если хочешь, поезжай на велосипеде по пастбищной дороге. На поле слева от дороги ты увидишь старые развалины и покорёженную технику. Осмотрись, привези сувенир. Не подходи к провалу и возвращайся до темноты. Ты знаешь почему». Майк знал, будьте уверены. Он сказал матери, куда едет, и та нахмурилась. «Почему бы тебе не завернуть к Рэнди Робинсону? Может, он захочет составить тебе компанию?» «Да, хорошо. Я заверну к нему и спрошу». Он так и сделал, но Рэнди уехал с отцом в Бангар, чтобы купить посадочный картофель, поэтому по пастбищной дороге Майк покатил один. Путь предстоял не близкий, чуть больше 4 миль. И по прикидкам Майка, он только в 3 часа дня прислонил велосипед к старому деревянному забору по левую сторону от пастбищной дороги и перелез через него. На обследовании территории у него оставался 1 час, не больше, а потом следовало ехать обратно. Обычно его мать не волновалась, если он возвращался домой к 6 часам, когда она ставила на стол обед. Но один случай показал ему, что в этом году все совсем не так. В тот день он чуть задержался, так мать чуть ли не билась в истерике. Подскочила к нему с мокрым посудным полотенцем, ударила, а он стоял в дверях кухни, разинув рот, с проволочной корзинкой для рыбы, в котором лежала пойманная им радужная форель. «Никогда так больше не пугай меня!» — кричала она. «Никогда больше! Никогда! Никогда!» Каждое восклицание сопровождалось ударом посудного полотенца. Майк ожидал, что отец вступится за него и положит этому конец, но отец не заступился. Возможно, боялся, что она набросится на него, попытаясь он вмешаться. Майк усвоил урок. Одной порки посудным полотенцем вполне хватило. «Домой до темноты? Да, мэм, будет исполнено». Он шагал через поле к гигантским развалинам, занимающим центральную часть. Конечно же, это руины металлургического завода Китчнера. Майк не раз проезжал мимо, но никогда не думал о том, чтобы обследовать их, и не слышал, чтобы кто-то из ребят рассказывал об этом. Теперь, нагнувшись, чтобы получше разглядеть несколько кирпичей, лежавших пирамидой, он подумал, что знает причину. Поле заливал яркий свет солнца, плывущего по весеннему небу. Лишь изредка, когда облачко на короткое время закрывало солнце, поле медленно пересекало огромная тень. Что-то здесь было пугающее. Возможно, тишина, нарушаемая лишь ветром. Он чувствовал себя исследователем, обнаружившим остатки мифического древнего города. Впереди справа он увидел закругленный бок массивного, облицованного плиткой цилиндра, поднимающегося над высокой травой. Побежал туда. Это была главная дымовая труба металлургического завода Китчнера. Майк заглянул в нее и вновь почувствовал пробежавший по спине холодок. Диаметра трубы хватало, чтобы Майк мог войти в нее, если бы захотел. Но он не хотел. Одному богу известно, какая мерзость могла налипнуть на внутреннюю, зачерненную дымом облицовку, какие насекомые и твари могли обитать в трубе. Ветер дул порывами. И когда воздух двигался поперек лежащей на земле трубы, возникал жуткий звук, похожий на тот, что издавали лосиные дудки с вощёными струнами, которые он и его отец каждую весну устанавливали на головах пугал. Майк в испуге отступил назад, внезапно подумав о фильме, который вчера смотрел с отцом в программе «Раннее шоу». Фильм назывался «Родан», и они вроде бы получали огромное удовольствие, когда сидели перед телевизором. Отец хохотал и кричал: «Уложи эту птичку, Майк!» всякий раз, когда Родан появлялся на экране, и Майк стрелял из пальца пистолета, пока мать не засунулась в дверь и не попросила вести себя потише, потому что от такого шума у нее разболится голова. Родан — монстр, созданный японскими кинематографистами. Птичка весом в 30 тонн и с размахом крыльев в 200 метров. Но теперь все выглядело не столь забавно. В кино Родана освобождали из центра земли шахтеры-японцы, которые рыли самую глубокую в мире шахту. И глядя в черное жерло этой трубы, не составляло труда представить, что птица затаилась в дальнем конце, сложив кожистые, совсем как у летучей мыши, крылья на спине, и смотрит на маленькое круглое лицо школьника, заглядывающего в темноту. Смотрит, смотрит своими большими, с золотыми ободками глазами. Дрожа всем телом, Майк отпрянул еще дальше. Он пошел вдоль дымовой трубы, наполовину погрузившейся в землю. Поле чуть поднималось, и, следуя внезапному порыву, Майк забрался на трубу. Снаружи она не вызывала такого страха, а поверхность ее нагрелась от солнца. Он поднялся и двинулся дальше, раскинув руки. Ширины хватало, и упасть он никак не мог, но ему хотелось прикинуться цирковым канатоходцем. Ветер ерошил волосы, и Майку это нравилось. Пройдя трубу до конца, мальчик спрыгнул на землю и принялся обследовать территорию. Битые кирпичи, куски дерева, ржавые железяки. «Принеси сувенир», — написал отец, и Майку хотелось найти что-то интересное. Он направился к зияющему провалу, возникшему на месте сталелитейного завода, внимательно глядя под ноги, стараясь не наступать на осколки стекла, которых вокруг хватало. Он помнил о провале и предупреждении отца не приближаться туда. Помнил и о трагедии, которая произошла здесь более 50 лет назад. Он отдавал себе отчет, что если в Дерри и есть населенное призраками место, так это развалины металлургического завода Китчнера. Но он не собирался уходить, не найдя что-нибудь интересное. Сувенир, который стоит увезти с собой и показать отцу. К провалу он продвигался медленно и осторожно. В какой-то момент пошел параллельно краю, поскольку предупреждающий голос в голове шептал, что стенки размякли от весенних дождей, могут осыпаться и утянуть в яму, где полно острых железяк, одна из которых могла насадить его на себя, как бабочек насаживали на иголки. Такой ржавой, мучительной смерти, конечно же, не хотелось. Он поднял оконный шпингалет, отшвырнул в сторону. Нашел ковш, ручку которого скрутило невообразимым жаром, достаточно большой, чтобы стоять на столе великана. Увидел поршень, такой тяжелый, что не смог бы сдвинуть его с места, не говоря о том, чтобы поднять. Переступил через него и... «А если я найду череп?» — сверкнула внезапная мысль. «Череп какого-нибудь ребенка, одного из тех, кто погиб, отыскивая пасхальные шоколадные яйца в далеком 1900 каком-то году». Он оглядел залитое солнечным светом поле, потрясенный этой мыслью. Ветер завыл в ушах, еще одна тень медленно проплыла по полю, как тень гигантской летучей мыши или птицы. Майк вновь с небывалой остротой почувствовал, как здесь все тихо и спокойно, как странно выглядело это поле с грудами кирпича и железными остовами. Словно когда-то давно тут произошла ужасная битва. «Не будь дураком», — одернул он себя. «Они нашли все, что можно было найти 50 лет назад, после взрыва. И даже если не нашли, какой-нибудь пацан или взрослый нашел то, что оставалось. Или ты думаешь, что единственный, кто пришел сюда за сувениром? Нет, нет, он так не думал. Но... Но что? Ответа на этот вопрос потребовала здравая часть рассудка, и Майк подумал, что вопрос она задала слишком громко, слишком поспешно. Даже если тут что-то и оставалось, за прошедшие годы все сгнило. Поэтому что? Майк нашел в траве расколотый ящик от письменного стола, отбросил. Еще приблизился к провалу. Мусора только прибавлялось. Он не сомневался, что уж тут-то найдет что-нибудь интересное. «А если здесь призраки? Что тогда? Что, если я увижу руки над краем провала? Что, если они начнут вылезать из этой дыры в земле? Дети в лохмотьях, в которые превратились их праздничные одежды. Одежды после того, как 50 лет гнили, рвались и пачкались от весенней грязи, осеннего дождя, зимнего снега. Дети без голов». Он слышал в школе, что после взрыва женщина нашла голову одной из жертв на дереве в своем саду. «Дети без ног, дети без кожи, выпотрошенные, как треска. Дети, которые совсем как я спускались вниз, чтобы поиграть в сумраке, под нависающими железными балками, среди больших ржавых шестерен. Ну прекрати, ради бога, прекрати!» По спине пробежал холодок, и Майк решил, что пора уже что-нибудь взять, что угодно, и делать ноги. Он пощупал землю наобум и наткнулся на шестеренку диаметром примерно в 7 дюймов. В кармане у него лежал карандаш. Майк быстро достал его, очистил зубцы от земли, сунул сувенир в карман. Теперь он мог уходить. Мог уходить, да. Но ноги медленно несли его в противоположную сторону, к краю провала, и он, объятый ужасом, осознал, что должен заглянуть вниз, должен увидеть, что внизу. Он ухватился за торчащий из земли качающийся кол, наклонился вперед, чтобы увидеть, что там внизу. Не получилось. От края его отделяли еще 15 футов. Он стоял слишком далеко, чтобы в поле зрения попало дно провала. «Да мне без разницы, увижу я дно или нет. Я возвращаюсь. Сувенир у меня в кармане. Нет никакой необходимости заглядывать в эту гадкую древнюю дыру. И папа наказывал держаться от нее подальше». Но неуместное, почти нездоровое любопытство не позволяло уйти. Он приближался к краю шаг за шагом, понимая, что теперь, когда деревянный кол остался вне досягаемости, ухватиться не за что, а земля под ногами действительно рыхлая. Да и по самому краю он увидел углубления, напоминающие просевшие могилы, и понимал, что это места прежних обрушений. Сердце колотилось в груди, как тяжелые, мерные удары сапог печатающего шаг солдата, когда Майк все-таки добрался до края и посмотрел вниз. Птица, гнездившаяся в провале, посмотрела вверх. Поначалу Майк не поверил тому, что увидел. Все нервы и проводящие пути в его теле, казалось, парализовало, в том числе и те, что передавали мысли. И причина заключалась не только в шоке, вызванном видом чудовищной птицы, птицы с оранжевой, как у зарянки, грудкой и обыденно серыми, как у воробья, перьями. Просто сама встреча оказалась совершенно неожиданной. Он думал, что увидит бетонные монолиты и покорёженные машины, наполовину утопшие в черной грязи и затхлых лужах, а не гигантское гнездо, заполнившее провал от края до края и с конца в конец. И Тимофеевки в этом гнезде вполне хватило бы на 9 стогов сена, но эта трава была серебристая и старая. Птица сидела в самом центре гнезда. Ее глаза с желтыми ободками были черными и блестящими, как свежий, еще теплый гудрон. И на мгновение, прежде чем Майк вышел из ступора, он увидел свое отражение в каждом из них. А потом земля поползла и стала уходить из-под ног. Он услышал, как рвутся корни травы, и понял, что скользит вниз. Майк с криком отскочил назад, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. Не сохранил и тяжело упал на забросанную мусором землю. Что-то тупое и твердое вдавилось ему в спину. Он успел подумать о стуле наказаний, а потом услышал биение крыльев. Птица с шумом вспорхнула из гнезда. Он поднялся на колени, пополз подальше от края, оглядываясь через плечо, и увидел, как птица поднимается над провалом. Он увидел, что лапы у нее темно-желтые, покрытые чешуей, с длинными когтями, а размах каждого крыла больше 10 футов, и пожухлая Тимофеевка летела во все стороны, будто от ветра, поднятого вертолетными лопастями. Птица издала противный, пискляво-чирикающий крик. Несколько перьев оторвались от крыльев и по спирали начали планировать в провал. Майк вскочил и побежал. Он мчался через поле, больше не оглядываясь, боясь оглянуться. Птица была не похожа на Родана, но он чувствовал, что это дух Родана, поднявшийся из провала, образовавшегося на месте металлургического завода Китчнера, будто ужасная птица из коробочки. Он споткнулся, упал на одно колено, поднялся, снова бросился бежать. Вновь раздался противный, пискляво-чирикающий крик. Тень накрыла Майка, и когда он поднял голову, то увидел эту жуткую птицу. Она пролетала менее чем в 5 футах над его головой. Ее клюв, грязно-желтый, открывался и закрывался, обнажая розовое нутро. А птица уже разворачивалась, чтобы вернуться к Майку. Ветер, вызванный взмахами ее крыльев, бил в лицо, принося с собой сухой неприятный запах, запах чердачной пыли, старых вещей и истлевающей материи. Он метнулся налево и вновь увидел лежащую на земле дымовую трубу. Устремился к ней со всех ног, работая и руками, чтобы бежать еще быстрее. Птица закричала, он услышал шум крыльев. Они хлопали, как паруса. Что-то ударило его по затылку. Теплый огонь пролился на шею. Он почувствовал, как кровь стекает ниже, под воротник рубашки. Птица разворачивалась вновь, намереваясь подхватить его когтями и унести, как ястреб уносит полевую мышь, намереваясь унести его в свое гнездо, намереваясь съесть его. И когда птица полетела на него, бросилась на него, гипнотизируя черными, ужасными, сверкающими глазами, Майк резко рванул вправо. Птица промахнулась, самую малость, его снова окутал удушающий, невыносимый, сухой запах ее крыльев. Теперь он бежал параллельно свалившейся дымовой трубе, так быстро, что наружные облицовочные плитки сливались между собой. Он видел, где заканчивается труба. Если бы успел добежать до конца, резко свернуть влево и нырнуть внутрь, еще можно спастись. Птица слишком велика, чтобы залезть в трубу. Но его планы могли и не осуществиться. Птица опять ринулась на него, сблизившись, поднялась над ним, хлопая крыльями, которые гнали воздух, как ураган, вытянув к нему чешуйчатые лапы, и начала спускаться. Закричала вновь, и на этот раз Майку показалось, что в голосе птицы он слышит триумф. Он наклонил голову, поднял руку, прикрывая шею, и мчался вперед. Когти сомкнулись, и на мгновение птица держала его за предплечье. Ощущение было такое, будто его схватили невероятно сильные пальцы, оканчивающиеся твердыми ногтями. Они вдавились в кожу, как зубы. Хлопанье крыльев громом било в уши. Он осознавал, что вокруг падают перья, которые скользили по щекам, словно одаривая его фантомными поцелуями. Птица начала подниматься, и Майк почувствовал, что его тащат вверх. Он вытянулся во весь рост, привстал на цыпочки. На миг кеды оторвались от земли. «Отпусти меня!» — проорал он и крутанул руку. Еще мгновение когти держали его, потом он услышал, как рвется рукав. Подошвы соприкоснулись с землей. Птица пронзительно закричала. Майк снова побежал сквозь перья хвоста, задыхаясь от этого сухого запаха, словно проскочил завесу из перьев. Кашляя, спотыкаясь, Майк завернул в дымовую трубу. Глаза щипало от слез и пыли, покрывавшей перья птицы. На этот раз он даже не думал о том, какие твари могут обитать в трубе. Он вбежал в темноту, вырывавшееся изо рта шумное дыхание эхом отразилось от стен. Кругу яркого света на срезе трубы он обернулся, пробежав футов 20. Грудь быстро-быстро поднималась и опадала. Внезапно его осенило. Если он неправильно соотнес размеры птицы и внутренний диаметр трубы, можно считать, что он совершил самоубийство. С тем же успехом он мог поднести ко лбу отцовский дробовик и нажать на спуск. Потому что отходного пути не было. Он спрятался не в трубе, а в тупике. Другим концом она уходила в землю. Опять послышался противный крик, и внезапно яркий круг света померк. Птица опустилась на землю у трубы. Майк увидел ее желтые чешуйчатые лапы, толстые, как ствол дерева. Потом она наклонила голову и заглянула в трубу. И вновь Майку пришлось смотреть в эти отвратительно яркие глаза цвета свежего гудрона с золотыми обручальными кольцами радужных оболочек. Клюв птицы открывался и закрывался, открывался и закрывался. И всякий раз, когда он закрывался, Майк слышал явственный звук, какой раздается в собственных ушах, если ты щелкаешь зубами. «Острый!» — подумал Майк. «Клюв острый. Наверное, я знал, что у птиц острые клювы, но раньше как-то об этом не задумывался». Птица снова издала пискляво-чирикающий крик. В узком канале трубы он прозвучал так громко, что Майк заткнул уши руками. И тут птица полезла в трубу. «Нет!» — крикнул Майк. «Нет, ты не сможешь!» Свет мерк все сильнее по мере того, как птица втискивалась в трубу. «Господи, почему я забыл, что птицы кажутся такими большими из-за перьев? Почему я забыл, что они могут сжиматься?» Свет мерк, мерк, исчез. И осталась только чернильная тьма, удушающий сухой чердачный запах птицы и шуршание перьев о стенки. Майк упал на колени, принялся ощупывать закругляющийся пол дымовой трубы. Нашел кусок облицовки. Острые края поросли каким-то мхом. Он замахнулся и швырнул кусок облицовки. Послышался глухой удар. Птица вновь издала пискляво-чирикающий крик. «Убирайся отсюда!» — взвизгнул Майк. Ему ответила тишина. Затем шуршание возобновилось. Птица продолжала втискиваться в трубу. Майк ощупывал пол, находил новые куски облицовки и швырял их в птицу. Они попадали в нее, Майк слышал глухие удары, а потом падали на пол. «Пожалуйста, Господи!» — бессвязно думал Майк. «Ну, пожалуйста, Господи! Пожалуйста, пожалуйста, Господи!» В голову пришла мысль о том, что он мог бы отступить в глубину трубы. Он находился у самого ее основания, а дальше внутренний диаметр трубы наверняка уменьшался. Он мог отступать, слушая шуршание крыльев об облицовку. Он мог отступать и при удаче миновать ту точку, дальше которой птица уже не протиснется. Но а если птица застрянет? Если б такое случилось, он и птица умерли бы в этой трубе вместе. Умерли бы вместе и вместе сгнили в темноте. «Пожалуйста, Господи!» — вскричал он, не отдавая себе отчета в том, что слова эти произнес вслух. Бросил еще один кусок облицовки и на этот раз бросил с куда большей силой. Почувствовал, как потом рассказывал друзьям, будто в тот момент кто-то стоял позади него, и этот кто-то придал его руке невероятную мощь. Теперь удар вышел не глухим, как о перья, а чавкающим, словно ребенок шлепнул рукой по поверхности еще не застывшего желе. И птица закричала уже не от злости, а от боли, забила крыльями, вонючий воздух хлынул на Майка со скоростью урагана, грозя сорвать одежду, заставил отступить, кашляя и задыхаясь. Свет появился вновь, сначала слабый и серый, потом все ярче и ярче по мере того, как птица вылезала из трубы. Майк разрыдался, снова упал на колени и принялся лихорадочно собирать куски облицовки. Ни о чем не думая, побежал с набранными кусками вперед. При свете он видел, что облицовка покрыта мхом и лишайником, как надгробие из сланца. Он намеревался ни при каких обстоятельствах не позволить птице вновь влезть в трубу. Птица наклонилась вниз, повернула голову, как иногда, сидя на шестке, поворачивает голову дрессированная птица. И Майк увидел, куда угодил последний брошенный им кусок облицовки. От правого глаза птицы мало что осталось. Блестящее озерцо свежего гудрона превратилось в кровавый кратер. Беловато-серая слизь капала из угла глазницы и стекала по боковой стороне клюва. Маленькие черви копошились в этом гное. Птица увидела его и рванулась вперед. Майк принялся швырять куски облицовки. Они ударяли по голове и по клюву. Птица отступила и тут же снова пошла в атаку, раскрыв клюв, обнажив его розовое нутро, обнажив нечто такое, отчего Майк на мгновение остолбенел, застыл, разинув рот. Его поразил язык птицы, цвета серебра, потрескавшийся, как вулканическая поверхность, сначала застывшая, потом сглаженная. И на этом языке, как необычные перекати-поле, нашедшие там временное убежище, яркими оранжевыми пятнами выделялись несколько вздутий волдырей. Последний кусок облицовки Майк бросил в эту разъявленную пасть, и птица вновь отступила, крича от раздражения, ярости и боли. Еще какое-то мгновение Майк мог видеть ее чешуйчатые лапы с когтями, потом захлопали крылья, и птица исчезла. В следующее мгновение он уже поднял лицо, теперь буровато-серое от налета пыли, грязи и частичек мха, которые крылья вентиляторы швыряли в него, к цокающим звукам когтей по облицовке. Чистыми на лице Майка оставались только дорожки слез. Птица ходила взад-вперед над головой. Тук-тук-тук-тук. Майк отступал вглубь трубы, собирал куски облицовки, переносил их к выходу, насколько решался близко. Если эта тварь снова сунется в трубу, он будет расстреливать ее в упор. Свет не тускнел, стоял май, до темноты оставалось еще очень далеко. Но вдруг птица останется на трубе, поджидая его. Майк судорожно сглотнул, почувствовал, как трутся сухие стенки гортани. Сверху доносилось тук-тук-тук. Горка набралась приличная. В сумраке трубы, куда проникал только отблеск солнечных лучей, куски облицовки казались черепками разбитой посуды, которые домохозяйка смела вместе. Майк вытер грязные ладони от джинсы, приготовившись ждать дальнейшего поворота событий. Он не мог сказать, сколько прошло времени, прежде чем что-то произошло. 5 минут или 25. Слышал только, как над головой вышагивает птица, словно человек, мучающийся бессонницей и в 3 часа ночи меряющий шагами спальню. Потом раздалось хлопанье крыльев. Птица приземлилась перед трубой. Майк, который стоял на коленях за горкой боезапаса, принялся швырять куски облицовки еще до того, как птица наклонила голову и заглянула в трубу. Один угодил в покрытую желтой чешуей лапу, и по ней потекла кровь, черная, как глаз птицы. Теперь уже Майк издал торжествующий крик, растворившийся в разъяренном клёкоте птицы. «Убирайся отсюда!» — закричал Майк. «Я буду калечить тебя, пока ты не уберешься. Богом клянусь, буду!» Птица вернулась на трубу и возобновила патрулирование. Майк ждал. Наконец крылья захлопали вновь, птица улетела. Майк замер, ожидая, что желтые лапы, так похожие на куриные, появятся опять. Не появились. Он подождал еще, предполагая, что это какой-то трюк, но потом понял, что ждет совсем по другой причине. Он ждал, потому что боялся высунуться из трубы, боялся покинуть безопасное убежище. «Да нет, чушь, я же не трус!» Он набрал полные горсти облицовки, несколько кусков сунул за пазуху. Вышел из трубы, пытаясь смотреть во все стороны сразу, жалея, что у него нет глаз на затылке. увидел только поле, расстилающееся вперед и вокруг него, и разбросанные там и тут ржавеющие остатки металлургического завода Китчнера. Оглянулся в полной уверенности, что сейчас увидит птицу, сидящую на дымовой трубе, как стервятник, теперь одноглазый стервятник, дожидающийся, чтобы мальчик увидел ее. А уж потом, потом птица бросится на него, чтобы заклевать и разорвать острым клювом. Но птицу он не увидел. Она действительно улетела. И нервы Майка не выдержали. Он издал душераздирающий вопль страха и помчался к покосившемуся забору, который отделял поле от дороги. Куски облицовки выпали у него из рук, другие вывалились из рубашки после того, как ее подол вылез из-под пояса. Он перемахнул через забор, ухватившись одной рукой, совсем как Рой Роджерс, выпендривающийся перед Дейл Эванс, когда они возвращались из загона для скота вместе с Пэтом Брейди и другими ковбоями. Он схватил велосипед за руль и пробежал с ним 40 футов, прежде чем отважился сесть в седло. Потом в безумном темпе заработал педалями, не решаясь оглянуться, не решаясь сбросить скорость, пока не добрался до пересечения пастбищной дороги и внешней главной улицы, по которой непрерывным потоком в обе стороны мчались автомобили. Когда он приехал домой, отец менял свечи в тракторном двигателе. Уилл отметил, что Майк очень уж потный и грязный. Майк, замявшись на долю секунды, ответил, что свалился с велосипеда по дороге домой, когда слишком резко вывернул руль, объезжая Рытвину. «Ничего не сломал, Майки?» — спросил Уилл, чуть более пристально, чем обычно, глядя на сына. «Нет, сэр». «Не растянул?» «Нет». «Точно?» — Майк кивнул. «Сувенир привез?» Майк сунул руку в карман и нашел шестеренку. Показал отцу, который коротко глянул на нее, а потом подцепил с ладони крошку облицовки. Она, похоже, заинтересовала его гораздо больше. «От дымовой трубы?» — спросил Уилл. Майк кивнул. «Заходил в нее?» Майк снова кивнул. «Увидел там что-нибудь?» — спросил Уилл. И тут же, чтобы превратить вопрос в шутку, хотя он не звучал как шутка, добавил: «Спрятанный клад». Чуть улыбнувшись, Майк покачал головой. «Ну что ж, только не говори матери, что залезал в трубу», — предупредил Уилл. «Она застрелит сначала меня, а потом тебя». Тут Уилл еще более пристально вгляделся в сына. «Майки, с тобой все в порядке?» «Что?» «Глаза у тебя какие-то больные». «Наверное, устал», — ответил Майк. «Дорога туда и обратно миль 8 или 10, не забывай. Помочь тебе с трактором, пап?» «Да нет, на этой неделе я сделал с ним все, что хотел. Иди в дом и помойся». Майк уже направился к двери, и тут отец окликнул его. Мальчик обернулся. «Я не хочу, чтобы ты ходил туда. Во всяком случае, пока они не справятся с этой бедой и не поймают человека, который это делает. Ты там никого не видел? Никто не гнался за тобой, не кричал на тебя?» «Людей я там вообще не видел», — ответил Майк. Уилл кивнул, закурил. «Думаю, я напрасно тебя туда посылал. Такие старые развалины. Иногда они могут быть опасны». Их взгляды на мгновение встретились. «Хорошо, папуля, я и не хочу туда возвращаться, там страшновато». Уилл снова кивнул. «Полагаю, чем меньше говорить об этом, тем будет лучше. Иди в дом и помойся. И скажи маме, чтобы она добавила тебе 3 или 4 сосиски». «Майк?» Так и сделал.